Маленькая девочка Валя проснулась среди ночи от непонятного скрежета, доносившегося из-за двери в ее комнате. «Мамочка!» — негромко, испуганным голосом произнесла она, и скрежет оборвался. «Да, дорогая, это я. Иди скорей ко мне, у меня для тебя кое-что есть», — раздался ласковый мамин голос из-за двери. Валя спрыгнула со своей кровати и начала ногами искать большие пушистые тапочки. В этот момент случилось то, от чего девочка остолбенела. На своей правой ножке она почувствовала чье-то холодное прикосновение. Истошный звонкий детский крик оборвался вместе с падением девочки на пол. Кто-то или что-то силой тянуло ее прямо в темноту под кровать. Валя пыталась сопротивляться, цепляясь маленькими ручками за ножки кровати и за ковер. Но все это было бесполезно. Через пару секунд она уже полностью была под кроватью. От страха она не могла даже кричать. Она ощущала чье-то тяжелое дыхание рядом с собой. Вдруг раздался звук чирканья кремня зажигалки, и темнота развеялась. Рядом с ней лежала ее мама, держа палец свободной руки у своего рта, показывая этим жестом, что нужно сохранять тишину. Волосы ее были растрепаны, глаза наполнены необъяснимым ужасом. «Тише, доченька моя, тише!» — шептала мама. «Тише, а то оно найдет нас!» В этот момент скрипнула входная дверь. Мама сразу брала палец с зажигалки, и свет потух. Валя и мама не дышали. Они обе смотрели на медленно открывающуюся входную дверь. По щекам девочки огромными каплями стекали слезы. Она совершенно не понимала, что происходит. Дверь полностью открылась. Из темноты коридора в комнату кто-то вошел. Из-под кровати не было видно, кто это, но Валя, вглядываясь, разглядела две босые ноги. А когда некто подошел поближе, воздух наполнил мерзкий запах гнили. В этот момент мама зажала рот девочки рукой, чтобы та не закричала. Кто-то или что-то проходило по комнате. Затем подошло к стене напротив кровати и начало царапать ее. На таком расстоянии было видно очертание в полный рост того, кто так усердно что-то выцарапывал на стене. Что-то худощавое, высокого роста, с безволосой головой и длинными когтями на руках. Так продолжалось минут 15-20. Все это время мама и дочь тряслись от дичайшего ужаса, вглядываясь в существо. Но внезапно мама перестала содрогаться и убрала руку от Валиного рта. Девочка посмотрела на нее и еле шепотом спросила: «Что, мамочка?» «Это конец», уже в полный голос сказала мама. Она наконец рассмотрела, что же выцарапывает существо на стене в детской комнате? Это надпись: «Я знаю, что вы под кроватью».